Дед Мороз. Поступил анонимный сигнал, что на чертовом кладбище сатанисты якобы убили человека. Ваську. Вот каким образом решил добыть сведения агент Лисица. Вот почему он так радовался, когда Морозов спросил его о сатанистах. Как же, он предвидел настоящее задание для настоящего мужчины. Он так спешил стать настоящим мужчиной. Накачанные мускулы, колючая щетина, хаммер у подъезда и мэн-н-спидстик по утрам. А у него из перечисленного списка только последнее. И другого не дано. Не будет у долговязого Васьки ни мускулов, как у его американского кумира Сталлоне, ни щетины на покрытых пухом щеках, ни хаммера. И грудастые красотки не посмотрят с восторгом в кукольных глазах на последнего героя. И мускулы, и щетину, и хаммер заменил скособоченный крест из гнилого дерева. Крест, на котором его распяли. Как Христа, только вниз головой. Они приехали сразу, как получили сигнал. Анонимный звонок. На чертовом кладбище совершено убийство. Рыжая лисица утратила чувство опасности. Вечный покой. Кто-то знал, что Васька сотрудничает, и сдал его. Вадим? Но как? Таких агентов у каждого опера по три пучка. Да и значился сосед в бумагах под псевдонимом. Сериал, кажется, такой есть. Оперативный псевдоним. Про шпионов и супергероев. Черт бы побрал все сериалы и тех людей, которые этих супергероев придумывают. Но мысли вернулись на прежнюю колею. Если это все-таки Вадим, то зачем? Он продажная сука, но не убийца. Или ему пообещали, что парня побьют, но оставят в живых? Пообещали и обманули. Поэтому Вадим так бесится, орет, трясет побелевшими кулаками и сосет нитроглицерин. Ваське нитроглицерин не поможет. Васька уже мертв. «Со щитом или на щите», – заявил он вчера, обещая Морозову самый свежак проряженных придурков. «С крестом или на кресте?» На кресте он висел сегодня. Может, лисица сам прокололся? Например, был у сатанистов этих какой-то пароль, тайный знак, о котором он не знал? Или парень похвалился кому-то, что он на ментов работает? Или кто-нибудь видел, как Васька с Морозовым разговаривал? Зачем он вообще полез к ним? Достаточно было сказать, что... Впрочем, поздно уже говорить что-либо. Ничего, вот и отыщет Морозов этих ублюдков. Обязательно спросит с них за своего рыжего соседа Ваську. «Морозов, не спи, замерзнешь!» Пошутил кто-то из бригады. Пошутил машинально, потому что никому весело не было. Люди привыкли к крови, ранам, искореженным телам, как ко вчерашней автомобильной аварии. Но такое... Такое они видели впервые. «Морозов!» «Что?» «Сюда иди!» «Раз зовут, надо идти. Смотри, какая штука!» Находка впечатляла. Помост, укрытый в ветвях одного из обступивших поляну деревьев. Хорошо устроен. Снизу и не заметишь. «Как ты думаешь, там кто-то был?» «Скорее всего», — ответил Дорофеев. «С Дорофеевым Максим Ильич работать любил. Толковый мужик и дело свое крепко знает». «Кто-то же нам сообщил о твоем парне?» «Сообщил, это точно». Морозов уже успел побывать на заправке, откуда поступил звонок. Утром туда заезжал молодой мужчина на черном мотоцикле. Естественно, запомнить номер никто не удосужился. Запомнить мужчину тем более. Да и как его запомнишь, когда у него лицо шлемом было скрыто? Еще не факт, что он молодой или вообще мужчина. Придется искать мотоциклиста. Иначе Васька ему не простит.